Затем мы сами расселись по местам и застегнули пояса. Взревели моторы. Самолет задрожал и тронулся с места. Но вдруг остановился. Возвратился на место, снова прибавил оборотов и рванулся вперед, и снова остановился. Вернулся на исходную позицию и заглушил моторы. Пилот подошел ко мне с виноватым видом. «Боюсь, сэр, у нас неисправность», — сказал он. «Мы не можем взлететь». «Сколько времени уйдет на починку?» — спросил я. «Боюсь, сэр, это трудно сказать». «А можно оставить животных в самолете на это время?» «Можно оставить, сэр. А можно перенести в ангар, если хотите». «Пожалуй, лучше в ангар», — сказал я, «потому что некоторых из них пора кормить». Мы вытащили клетки из самолета и отнесли в пустующий ангар. Шли часы. Мы покормили наших подопечных, дали им молока. Наконец ко мне подошел представитель авиакомпании и сообщил, что механики ищут неисправность, и как только самолет будет готов, мне дадут знать. Я позвонил в зоопарк и предупредил Кэт, что мы задерживаемся. 2 часа дня. 3, 4. В 5 часов мне доложили, что при прогоне моторов опять выявилась какая-то неисправность. «Пустые хлопоты», — сказал я. «Лучше предоставьте нам другую машину». «Позвольте еще попробовать», — упрашивали они. «Пожалуйста», — ответил я. «Только мне не улыбается лететь на самолете, который может подвести. Я вообще небольшой любитель летать». А на неисправных машинах и подавно. Было уже довольно поздно, когда мне сообщили, что неисправность, наконец, устранена. Мои ребра зверски болели, и нервы были на взводе. Во-первых, я не люблю самолетов. Во-вторых, с приближением ночи становилось все холоднее, и я боялся, как бы животные не простудились. «Нет», — произнес я с внезапной решимостью, — «будь я проклят, если полечу на этом самолете. Давайте мне другой». — Уверяю вас, сэр, — сказал пилот, — он в полном порядке. Я в этом не сомневаюсь. Но у меня такое предчувствие. А когда у меня предчувствие, я предпочитаю не лететь. Будь я проклят, если позволю посадить меня, мою жену и моих зверей в несчастливый самолет. Нет, боюсь, что я буду вынужден настоять на другом рейсе. — Хорошо, сэр, как хотите, — огорченно сказал он. Я отправился к начальству. Получил разрешение оставить животных в ангаре и стал добиваться другого рейса. Это казалось не так-то просто, но в конце концов задача была решена. Утром мы примчались в аэропорт и кинулись проверять животных. Не повредила ли им холодная ночь? Кажется, ничего. После этого мы погрузились на другой самолет и, наконец, взлетели. Когда машина оторвалась от земли, я вытер вспотевшие руки, откинулся назад, закурил сигарету и закрыл глаза. «Осталось совсем немного», — сказал я себе. «Теперь бы только благополучно приземлиться на Джерси». Ровно гудели моторы, и вот уже на горизонте темной точкой возник наш остров. Мы снизились, совершили безупречную посадку и покатили к зданию аэропорта, где стояли наготове авторазгрузчики и выстроились, насколько я мог судить, все сотрудники зоопарка. Началась выгрузка животных, засверкали фотовспышки репортеров, спешивших запечатлеть на пленке, как авторазгрузчики везут к машинам леопардов, шимпанзе и прочих тварей. Еще час, и мы уже дома. Животных сняли с грузовиков, и тех, кому не надо было проходить карантин, разместили в новых клетках. Я вздохнул свободно. Нам удалось таки доставить колобусов в зоопарк. Наконец можно как следует заняться ими, не торопясь и ни на что не отвлекаясь. Теперь вдобавок к новой диете у нас будет для них сколько угодно зеленых листьев. Есть дуб, есть вяз, есть липы и прочие деревья. Я не сомневался, что этот корм принесет им пользу и придется по вкусу. Хоть бы пришелся. Глава 8. Роды, роды. Уважаемый мистер Даррелл, нам так сильно понравилась ваша программа «Поймайте мне колобуса», что захотелось поздравить вас и пожелать новых успехов. Вы очень похожи на одного человека, с которым я дружил в Йорке лет 12 назад. Ваше настоящее имя, случайно, не Джон Митчелл? Хотелось бы узнать.